Мы начинаем очередной урок Зогар номер 12. Страница Мем 40. Левая колодка. Строчка 36. Мы находимся в рассмотрении буквы П. И вот она уже все аргументы привела. Все за и все против были. И вот, или не все еще. И вот 36-я строчка в левой колонке. Везе шамар. Яуд анд. Аваль бах. Итрашим. 37. Пеша. Бетмиро. Двоеточие. И это то, что он говорит, Зогар. 36. Яуд анд. Творец говорит ей. Хороша ты, но в тебе начертана пеша. 37. Пеша. Преступление. Бетмиров. В сокрытии. Двоеточие. Ки холь гагеулот гано гагот 38 бешите алфишни эйнан эла бифхинат вак 39 демохин дыхая ки бифхинат гар Димохин Эйлу. Гусо, да? 40. Абавоива. Апнимим. Шешимшу банекудим. Вегема нигназу. 41. Вело идгалу. Зулат багмара тикун. Здесь есть данные, которые мы не совсем, мы, может быть, и не еще пока их не учили, не играет роли. Все это придет. Что он говорит? Хи холя геулот, ханога год, ибо все, 37-я строчка, ибо все спасения, освобождения, лучше сказать, все освобождения, которые ведутся находят место 38 бешиты алфишни в 6000 лет существования мира эйнан элавхинат вак демохин дехая, они только аспект вак шести нижних мохин света из головы хая, то есть света трех первых хая, света не трех первых, света хая. Вот есть свет, каждый свет есть, какой бы ни был уровень. Есть голова его, то есть три первых, и есть шесть нижних его. Вот шесть нижних его. Это, то есть катнут, это все светит в течение 6000 лет от света хая, то есть от света хохмы, настоящей хохмы. Кивхинат гар дымохин эйлу, ибо аспект гар трех первых от мохин, от этих и мохин, то есть света, который в голове Ариханпина, мира Ацилут. Гусот, это секрет 40, Абавы има апнемим. Внутренних Абавы има. Шешим Шуба Никудим, которые были использованы в мире Никудим. Мы помним, что там было разбиение Килим мира Никудим, который предшествовал миру Ацилут. И вот тогда в мире Никудим, просто слушая, если не знаешь даже связи с чем полностью, все, слушай, все оно придет, встанет на свое место. Так вот, там в мире Никудим произошла следующая вещь, что там был произведен гадлут, большое состояние, при котором неподготовленные парцуф или сферот Зеир Анпина получили гигантский свет из головы от Абовы Има, от Аба и Има, свет гадлута. А запрещено было уже, мы знаем, что еще от Цимцума первого, от первого сокращения, и было запрещено свет хохма проводить под парса. Там это была точка нашего мира. А во втором сокращении сократилась бина. И там было произведено это. Свет гигантский прошел через из-за Абовы Има. Абовы Има сделали гадлут. Абовы Има мира Никудим. Так вот, ничего не пропадает. Всякие, какие бы ни были решимот, следы, память о прошлом, оно ничего не пропадает. И в духовном тоже нет. Именно в духовном я имею в виду. И вот, чтобы этого больше не произошло, Абовы Има, мира Никудим, они спрятаны в Радла, в голове Атика, и не будут раскрыты до окончательного исправления, то Гмартику. Это он говорит. А все 6000 лет свет идет только в Ак, только катнут, только состояние катнута, как бы, и свечение. Есть тоже, конечно, мы говорим, но в любом случае, свет только в Ак, от Мохин Хаят, от света Мохин Хохмы Ариханпина. Сорок один после точки. Дагайну. Ахар 42 шитакенах ахет деэц гадаат. Ше эц гадаат. Не, что после запятой 42 строчка. Что ше адам гаришон. Такое сокращение. Хата вегимших амохин, следующая страница, со второго слова начинаем, потому что внизу было слово, которое дополняло его, которое его, как сказать, дублировало. Первая строчка, правая колонка, страница 41. Илаин лемаком бия дифруда шелемата два мипарса ше эйн шам аманинды има эла вхинат три малхут амицум цемет ше гу сот апарса ше тахат Гацилут 4 Ацилут, Шешам, Омеде Тата, Гей Тата А, Децимцум, Алеф, 5. Умысаемет Аурот, Деацилут, Шилоид Пашту, Мимена, 6. Улемата, точка. Возвращаемся. Страницы 40, после точки строчка 41. Дагайну, то есть Ахар 42 шита кенахет дец гадат. То есть после того, как будет исправлен грех первого человека, Адама. Нет, будет исправлен то же самое, но стоит сокращение дец гадат. То есть будет исправлен грех древа познания добра и зла. Видишь? А иногда говорят так, иногда говорят так. Ше, а это другое сокращение, ше Адам Гаришон, что первый человек хата согрешил, выгимших, эн притянул. Следующая страница. Гамохин, демохин, тот свет из головы. Элаин, Мохин, Элаин, высший Мохин. Лемаком бия, к месту бия, депруда, к месту брия и цера асия, сокращение, депруда, отделенных, отделенных миров, отделенные от Ацилут. Шелемата, два мипарса, которые ниже Парсы. Шеэн шама нинды има, что нету там килим има, или как говорят, нету там платья имы, одежки имы. Эла вхинат три малхут амыцум цемет, но аспект малхут сокращенный малхут. Расскажу. Шегу сота парса, что это секрет или суть парсы. Разделенные линии. Шетахат гаацилут, которая под ацилутом. Шешам омедетата гейтата, что там стоит теперь гейтата, то есть нижняя буква гей из имени Гавайя. Бина это будет верхняя, гей, а гей-та-та будет нижняя. Гей-та-та. Децимцум алеф с первого сокращения. Умысаемит гаворот де ацилут, и она завершает света ацилута. Шлоит пашту, чтобы они не распространились мимена от нее, от парсы улемата и вниз. Маленькое пояснение. Он говорит там, видишь, говорит, что в трех мирах брия и цира и васия бия, что в них нет одежки имы, видишь, нет у них. Что это значит? До парсы есть всегда отёжка има. Вверху, над парсой, имеется в виду в верхней части ступени в любой, а здесь это имеется в виду от силут до парсы, всегда имеется, как бы сказать, защита имы, как мы учили с орлицей, что до парсы есть есод има, дотягивай. А уже ниже нет. А где есть има, она их закрывает Зейранпин и Мал и Нуква. Зейранпин только верхняя часть. Хесед, Гура, Тиферет. Да? И, как вы говорите, точка. В общем, Нуквы. Когда она закрывает их, то то нет там, то есть у них как бы, может у них светить свет. Окей, свет не хохма, а свет хасадим, но это уже гар, свет от трех первых, но бина, да, это уже достаточно. А ниже парса в мире Никудим не было еще трех линий, чтобы можно было провести этот свет, свет Гадлута, нельзя было провести там из-за того, что не было трех линий. И почему не было там трех линий? Потому что Малхут первого сокращения, Малхут первого сокращения, она поднялась на место бины тела, то есть она поднялась до парсы, вот это, что, и поднялась и сделала новое окончание, что мы называем парса. Так или нет? А под ним не было еще, были только сфероты, которые одна по другой стоит, так же, как и у Адама Кадмона. Одна по другой. И не было уже возможности получить их по трем линиям. И поэтому, когда прошел свет, то не было килим, чтобы получить этот свет. И свет этот, как бы сказать, улетучился обратно, исторгся. И килим, которые были, которые, как сказать, килимы упали. В клипот. Шесть после точки. В Аль-Едейзе Шегимших Ашефа Лемата Мипарса Сем де Ацилут Етрашим Пеша Бенуква Шегу Сот Ба Восем Ганахаш Альхава Вегетиль Ба Зугама 9. Ашер зугама зо, лот и тукан, эля багмар атикун. 10. Басода кадув, бала гамавет ланецах, умаха адни, гей 11. Демаа, адни ашем, адни авая, не гей. Демеа 11. Адмеа меаль коль по ним. Точка. Шесть после точки. Валидей зе и из-за этого, лучше сказать, из-за того, шигимших ашефа лематами парсады ацилут, из-за того, что он притянул изобилие вниз от парсы, от силута, всем, етравшим пеша бенуква было начертано преступление в нукве. Объясняет он. 9. Ашер зугама зо, что это нечистота. Ло титукан эла багмара тикун. Она не сможет, она не будет исправлена, кроме как в окончательном исправлении. 10. Басода готов в секрете написанного. Балага мавет ланецах. Проглочена смерть вовеки. Умаха адния авая и сотрет адни авая 11. Дмеа, слезу, миаль коль по ним, от с каждого лица. Совершенно невозможно это понять без кабалы. Учи, скучи Тору сколько хочешь, ничего нельзя понять. Значит, а с кабалой, в кабале можно. Только через Охар. Ари. Видишь, он пишет, что пропадет, то есть пропадут клипот, понятно, что это будет, что проглотится смерть навеки. И говорит, и сотрет одни, видишь, одни Ашем. Одни Ашем это когда уже одни, это как Малхут, а Ашем это как Зейранпин, тогда они уже полностью, в полном зивуге будут. Сотрет слезу из глаз. Пойдем дальше, что увидим, что он говорит. Имею в виду, когда говорят глаза в Торе, это всегда, это и подразумевается, что это хохма. Разговор идет о хохма. Вообще тоже видеть, глагол видеть, узреть. Все это разговор, это Тора говорит языком человеческим, но передает силы мироздания, что называется хохма. 11 после точки. Ки ахисарон 12 шель амохин де абавы има апнимим шенигназу никраот никра 13 башем дымаот Шигу сот, бет дымаот, шеморида ашем, 14 лаяма гадоль, шеген, кнегет бет эйнин, хохма убина эйлу, 15 апнимиим, шенигназу в эйнам, точка. Сначала переведу. Это все, что нам дает, мы будем еще учить много у Тес, Ари, все будем учить. А здесь он дает, как он дает, Зоар. 11 после точки. Ки Ахисарон, 12, Шеля Мохин де Абу, има Апнимим, Чунигназу, ибо недостаток 12. Мохин Абвуима. Мохин света, так мы говорим. Да, мы как будем называть? Мохин света из головы Ариханпина. Мохин Абвуима внутренних. Некудим, которые были. Шенигназу, которые спрятаны. Некра 13 Башем Дмаот. Они называются именем Дмаот. Слезы. Слезы подразумевает, что это свет хохма. Шегу сот бедмаот, что это секрет двух слезинок. Шеморидашем, которые опустил Творец. 14. Лаяма гадоль в большое море. Шеген кнегет бет эйн эйнин, что они против, так сказать, противолежат, так сказать, соответствуют двумя глазам, двум глазам. Хохма убина, эйлу 15 апнемии. Хохме и бине, этим, да, хохме и бине, которые внутренние, которые спрятаны, то есть ничего не пропадает. Тот внутренний остался из Мира Некудим. Хохма и Бина, которые внутренние, Хохма и Бина, 15, Шенигназу войнам, которые спрятаны и нет их. То есть все 6 тысяч лет нет их. То есть нет их, это не значит всегда есть. Но нет получения оттуда света Мохин, Дегар от Ариханбина. Потому что нет килим еще на это. То есть Абавыима спрятаны от Зеадия Абавыима. И еще сама Малхут спрятана. Малхут, настоящая Малхут спрятана тоже в Радла. А Малхут это уже будет, дает свет Кетер. Понятно? Хохма и Бина, они дадут Хохма. Да? Хохма. А Малхут, которая спрятана, она, когда она выйдет, она даст в Гмар-Тикун, даст свет, свет Кетер. 15 после точки. Ки, это мы уже, как? Да, 15 после точки. Ки эйнаем. Гусот хохмау бина. 16. Удмаот ген бхинат хисарон шебахем. Ми кох. Здесь стоит ошибка. Не ошибка, ошибка в их сканировании. После запятой 16 строчки стоит, как будто бы здесь стоит П, а здесь надо сделать букву Микох. Вторая буква, надо сделать Каф. Нет, как я говорю, Микох. То есть не П, а как будто бы там П стоит, а будет К, Каф. Микоах азугама, 17, шанит арва, ванидма, аридей хет, эцхадат, шизе гарам, 18, ахурбан, шельбет мигдашин. Пятнадцать после точки. Ки эйнаим, ибо глаза. Гусот хохма у бина. Это секрет хохма и бина. Шестнадцать. Удмаот, а слезы. Ген пхинат хисарон шебаген. Это аспект недостачи в них, того, чего не хватает. Микоах азугама из-за загрязнения. 17. Шанит арва, которая примешалась в нидма и ослезилась, как бы слезы от этого пошли из-за этого загрязнения. Алидей хет эцадат из-за греха древа познания добра и зла. Везе гарам 18 ахурбан шельбет амигдашин. Шельбет амигдашин. И это причинило разрушение двух храмов. Девятнадцать. Веомера катув ше эйн гадмаот а эйлу двадцать нимхот мегапаним ше гануква зулат бээт ше Еволея 21 Гамавит Ланецах. 19. Веомера Катув, и Писание говорит, что эй над Маот Гаэлу Нимхаот, что эти слезы не будут стерты Мегапаним Шеля Нуква, 20, от лица Нуквы, кроме как Баэт Шиевалея во время, когда будет проглочена 21 Гамавит Ланецах, смерть вовеки. Точка. Дагайну Шиитукан Хет Эцгадат Легамры, 22. Ки Йитукан Гапеша Шигу Гамавит Леулам. В аз Яиру 23 Гимель Харишонот Шель Мохин Дехая Шехем Хохма Убина Гапнимим 24 Винемца Шемаха Адни Гавая Дмея Вихуле. Дев'ятнадцять. Веомера Катув, і Писання говорить. Говорили ми вже, да? Говорили. Двадцять перше. Дегайну. Тобто, шиітукан хет ецадат легамри, що буде исправлен грех древа познання добра і зла, совершенно будет исправлен. 22. Киетукана пеша, ибо будет исправлено преступление. Видишь, преступление пишется через П. То, что тоже имеется в букве П. Скрыто. Шигу гамавет леулам, что это смерть миру. Для мира. В аз яиру 23 гимель ришонот шеля мохин дехая. И тогда засветят три первые мохин хай хохмы. Шехем, что это хохма у бина депнимим, гапнимим, что это хохма и бина внутренние, спрятанные, да? 24. Вы немца, и находим Шемаха Адни Гавая, и находим, что Адни Гавая, имя Адни Гавая, то есть полное имя Творца, стер слезу и так далее. Он, видишь, он называет здесь, Иуда называет здесь только что три первые, видишь, он говорит, да, и тогда засветят три первые. Но он называет только три первые, он называет только хохма и бина внутренние. Но не называет, как я еще сказал, еще и малхут спрятанный. Он просто так говорит, потому что разговор сейчас идет про это. Разговор идет про хохму, да, свет хохма. Поэтому он не называет, что еще малхут. Спрятанную Малхут, которая спрятана в голове Атика. Но надо еще, конечно, было добавить Малхут. Тогда тоже засветит. 25. Он достаточно объясняет. Здесь очень мало, что надо добавить. 25. Везе омро. Яуд ант авальбах и трашим 26 пеша бетмиру. Ки афаль пи шееш бах пыдут. Алидей 27 има. Ша алидей хен от мевия геула леулам, шиги 28, гамохин дехая, шиколь гагеулот, баот альяда, альядега, правильно прочитать, 29, в имколь зе гарей, гагеула, гагеулот, эйлу, Мехусарея шлемут. 30. Кихазру в ниглу миаль адматам. Убета мигдашин. Убета мигдашин. 31. Хазру в нихраву. Вигу митаам. Ки вах и трашим. 32. Пеша бетмиро. Ки Гапетут де има од ейн 33 вяхалата лемахот гапеша де эт де хет де эт де хет эт садат легамри 34 валькен еш бах од ахиза леклипот ки аф Ки алькен, эйн 35, амохин эйле, эла мифхинад вак дыхая. Вэгэм хасарим 36, пхинад рош дымохин дыхая. Возьмем еще маленькое следующее предложение, мы закончим уже. Точка это. Улефиш ешбах ахиза 37 леклипот, эйнаха рыуя шиевары аулам аль ядех. Смотри, как несмотря, что у него такое очень громадное предложение, оно все полное, оно все, как сказать, построено как бы одно за другим, части его, они органично связаны между собой. И совершенно не мешает, что такое большое предложение. Такого уровня предложения. Что оно, все, вся связь, все предложение, смотри, она остается. Только части нарастают как бы. И доходит до апогея в конце предложения. Двадцать пятое, да? Везе амро. Это он говорит. Зогар. Яуд ант. Как творец говорит. Яуд ант. Хороша ты. Аваль бах и трашим. 26 пеша бетмира, но в тебе или тобою начертано преступление в сокрытии. 26 после больших букв. Ки афаль пиша еш бах пэдут, ибо несмотря на то, что есть в тебе пэдут, освобождение, Аль-Едей 27 има, благодаря ими, Шаль-Едей Хен, что благодаря этому Атме Вия Геула Леулам, ты приводишь освобождение в мир. Шиги 28, а Мохин Дехая, что это Мохин Хая. Мохин уже значит уже с головы. Можно было еще добавить Мохин вак. А нет, Мохин. Вак дыхая. Потому что она приносит вак дыхая. Правильно? Шесть, не шесть сферот дыхая, а не... Ну, он так написал. Шеколь гагеулот баот аль-ядеа, что все освобождения приходят от нее, от има. 29. Им кользе, тем не менее, гарей гагеулот, эйлу мехусрей ашлемут, эти освобождения, они, у них есть недостача совершенства. Совершенства. 30. Ки хазру ваниглу миаль адматам, ибо они вернулись и были изгнаны из своей страны, из их страны. У вет хамикдашим, а два храма, 31, хазру вани харву, они возвратились и были уничтожены. Обратно уничтожены. Возвратились, значит, обратно уничтожены, снова уничтожены. Вегу митаам. И это по причине Киеваха и Трашим 32 Пеша Бетмира, что в тебе начертано преступление в сокрытии. Киегапдут де има, ибо освобождение имы от Эйн 33 выехала та, лимахота пеша, нет еще в ней способности, способности в ней. Не в состоянии они лимхота пеша дехет эцада, чтобы стереть преступление греха, греха, древа, познания добра и зла. Легамри, полностью. 34. Ва алькен еш бах одах и залек липот. А если так, то есть у тебя все еще прихватывание клипот к тебе. Ки алькен, ибо поэтому эйн 35 амохин эла бифхинат вагды хая. О, здесь он говорит об этом. Ибо поэтому здесь нет мохин, кроме как ваг дыхая, есть здесь только мохин, ваг дыхая, то есть шесть сферот, как бы от шести сферот, свечение шести сферот хая, но не головы, но не первых трех. Вегем хасадим, нет, вегем хасарим, pardon, вегем хасарим, 36, пхинат, рожды мохин дыхая. А они... Им не достает аспекта головы мохин дыхая. Головы мохин. То есть трех первых. Кетер хохма бина. От мохин. Или как мы говорим, ну да, хорошо. Улыфиши еш бах ахиза 37 клипот. А так как есть у тебя прихватывание клипот, 37. Эйнаха рауя шиеваре олам, олам аль ядех. Ты не пригодна, чтобы я создал мир тобой. Тридцать восемь. Иметь надо в виду, что мир это что такое мир? Зиранпин и инуко. 38. Везе шекатува кегавна дехивия дымахе веайл 39 реша вен гуфе. Он берет кусочек от Зогара. Этот что говорит Зогар? Наподобие того, как кегавна, наподобие того, дехивия, как змей, змея, де маха, которая кусает, в айл 39 реша и забирает свою, убирает свою голову бен гуфы между ее телом. Прячет ее. Две точки. Две точки. Ки гапеша газе лихьото левая колонка, первая строчка. Бетмиро немца хо ханахаш De mache levnei alma. Два. Вегеви мета леулам. Одоба хольтокфо. Веги дри. Три. Эфшар. Леавир ото. Точка. Правая колонка внизу. 38-я строчка. А это мы уже сказали. 39-я строчка. После двоеточия. Кигапеша газе. Ибо это преступление. Легето, первая строчка, левая колонка, бетмиро, так как оно в сокрытии, не видно его. Немца хоаханахаш, находим сила змея. Демахе левней альма, который кусает, ударяет, кусает детей человеческих, сыновей человеческих, сыновей мира, то есть жителей мира. Два. В Геви Мейтала Улам и приводит, к смерти в мире. Одоба Хольтокфо, которая привела смерть в мире, лучше сказать. Одоба Хольтокфо, все еще, Одоб, все еще в полной силе. В Итри Эфвиев Шарлега Вирото, и невозможно его убрать. Этот вот пример дает с этой, со змеем. Невозможно, никак невозможно его уничтожить, убрать этот грех. Догмартикун. Точка. Три. Точка после точки. Бедомела Нахаш. Аношех. Четыре лада. Ветекев махнис рошо легуфо. Ше аз. И пять эфшар легорго. Ки эйн ханахаш негерага. Эла им шесть. Поге им берошо. Три после точки. Бедомела нахаш. Наподобие нахаша. Наподобие змея. В сравнении, как можно привести сравнение, как змей. Аношех, четыре ладам, который кусает человека. Ветекев махнис рошо легуфо, и тут же уводит свою голову в свое тело. Обратно. Шааз пять иевшар легорго, что тогда невозможно его убить. Ки эйна нахаш негерак, Эла, ибо змею нельзя убить. Змея не убивается. Кроме как им шесть. Поги им барошо, кроме как его, когда его разбивают его в голову. А он прячет все время свою голову. Поэтому как размножают его голову? А теперь мы не можем разбить голову змея все эти годы. Поэтому он постоянно нас, да, подкусывает снизу, да? Подкусывает нас, как бы нас, каким образом он нас кусает? Он нам, как сказать, соблазняет нас. Соблазняет, чтобы получить не запретный фрукт, да? И так далее, и так далее, и так далее. Все, что он делает, он нас подкусывает, он кусается. И когда мы притягиваем этот свет, он берет это и убегает. Он прячется, как бы, после этого. И остается человек у разбитого корыта. После большого наслаждения он не знает, куда деться. Прячет голову, сидит, не смотрит ни на кого, прячет голову, ощущает свой грех. В лучшем случае. Шесть. После точки. Везеше гарам ла адам дехав бэца даат. Семь. Улыванав. Де кафив реше в апик ядавы. Шесть. И это, после точки. И это, что шегарам ла адам, что причинило человеку. Дехав бе цадат, который согрешил в древе познания добра и зла, Сем, у Леванавы и его сыновей, то есть его потомкам, дех кафи фреше в апике давы, что он согнул свою голову, скрутил, как бы согнул свою голову и выставил свои руки, как змей так делает, и выставил свои руки. Точка. Кломар, то есть, 8. Шегам гамохин, аним шахим, алидей габдут де има, гем, 9, бифхинат квифат рош, верак ядавы, шеген хесет гурати ферет, 10, Мидгалим бемохин агем. Смотри, как говорит, всегда надо видеть древо жизни, когда мы эти, читаем эти, все эти вещи словами нашего мира. То есть, что он объясняет сейчас нам, что согнул голову свою и вытащил, и протянул свои руки. Что это говорит Зогар? Он объясняет, кломар сем, то есть 8, Шигама мохин ганим шахим альдея дему альдея пыдут дегима, что также и мохин, который притягивается спасениями имы. Гем 9 бифхинат квиефат рош, они в аспекте сгибания головы. Я сейчас тут же переведу, иначе не будет понятно. Сгибание головы, то есть не тогда, когда голова ровно стоит, когда есть гадлут, а сгибание головы, прохождение мохин от имы, сгибание головы, говорит о том, что има, она меньше стала, себя понизила, как бы понизила свою голову, на голову меньше стала специально, вышла из ариханпина, опустила как бы свою голову ниже, чтобы спрятала как свою голову, чтобы дать мохин эти. А, понятно, верак ядавы, а только руки. Шеген хагат, что они хагат, хесед гвура тиферет, это руки. 10. Медгалимба мохин агэм, они раскрываются в этих мохин, правильно? Потому что только хагат, только Хесед и Гвура и Тиферет, Арих Анпина, да, хохмы, они проявляются, раскрываются в этих мохин все 6000 лет. Поэтому он говорит, руки, да, руки, понятно? Руки, да, вы, так сказать, раскрываются, а голова нет, голова прячется. Почему голова прячется? Потому что нет возможности голову, тоже келим головы, их настолько очистить и поднять, чтобы можно было получить туда гар демохин, дыхая. Понятно? И поэтому человек так, и мы уже говорили все это. Дальше. Гарей 10 после точки. Гарей шахизата нахаш од 11 Нимцет бп в алькен эйна рыуя лемевары ва 12 альма кило тиге рыуя легмара тикун 13 камувар 10 после точки гарей так вот шахизата нахаш что схватывание прихватывание змея, от 11 немцет БП, еще находится в букве П, видишь, смотри на букву П, она тоже согбенная, да, вовнутрь согбенная, как бы показывает то, что голова согбенная, буква П, видишь? В алькен, и поэтому эйнару ялым вары ва альма, она не пригодна, чтобы создать мир ею 12. Ки лоти геруя легмара тикун. Почему нет? Потому что она не будет пригодна к кмартикун, к окончательной коррекции, исправлению. 12. Камуар, как сказано выше. 14 строчка. От Айн, буква Айн. В этом же Зогаре он немножко рассказал и про букву Айн. Помнишь, да, что буква Айн? 15. Везеши Амар. И вот что. Везеши Амар. Вехен Айн Авон. Афальгав. Де Амара. Де Ит. 16. Би. Анава. Двоеточие. Има. Илаа некрет анава. 15. И везеша умер. И это что говорит Зогар? Вехен у айн авон. А и также айн. Буква айн. Это авон. Это грех. Другое слово. Это что грех в этой в самой букве. Это меньше, чем... Okay, это, я сначала раз переведу. И также Айн – это Авон, грех. Афальпи, несмотря на то, что Де Амра, что она сказала, буква Айн, Де Ит, 16, Би, Анава, что есть во мне смирение, Вехулы и так далее. Мы говорили уже, да? Мы будем повторяться. 16, двоеточие. Има и Лаа, верхнее има называется анава, называется смирение. Почему он называет верхнее има? Что есть еще нижнее има? Верхнее има это има бины, имеется в виду бина. А ну что может быть еще и нижнее има? Если весь парцув взять, весь парцув Малхут, да, то там тоже можно найти тоже има. Поэтому он говорит верхнее има. 17. Винода ше бигьот анецах десейран пин шигу айн митлабеш 18 им амохин бенуква ги ола умилабешит ле има 19 илаа ве има мекашетит ла бе кишуте каналь. 17. Вино да известно шебегьота нецех дезеранпин, что так как нецех зеранпина шигу айн, нецех зеранпин это айн, Митлабеш одевается 18 им амохин бенуква смохин внукву, так он одевается внукву в хохму внуквы, айн одевается вместе с мохин хохма одевается, да, одевается в хохму нуквы, становится, да, переносит мохин хохмы внукву. Как мы учили. Если он говорит «Ги ола», когда он это делает, когда «зейранпин», то есть нижние, то есть ноги «зейранпин», «нецах и ход», и «со» тоже, но он говорит «нецах и ход», когда они одеваются в нукву, делают голову ей, «нецах», он переносит хохма нуквы, и ола, она поднимается, умитлабешетле има и ла, а и одевается на высшую иму, то есть гадлут получается. Ве има мекашететла, а има украшает ее, бакишутега, ее украшениями, то есть кагналь, как сказано выше, то есть има дает ей килим, она поднимается выше, выше парса, да, поднимается. И там у нее же нет своих килим, она ей дает там свои килим. У нее есть своя уима, есть тоже своя малхут. И она может дать ей там, не на своем месте, как бы свои килим. Это будем еще учить обратно, когда вернемся к Зогару, после всех отиот. Будем это очень хорошо учить еще. Не важно, что-то непонятно, это не играет роли. 20. Везегу шамра де идби анава ки има шникра 21 анава митлабешит би о. Очень важно это. 20. Везоги везегу шамра. Это то, что она сказала. Айн де идби анава, что есть во мне смирение. Почему? Ки има аникра анава, ибо има, высшее има называемое, которое называется смирение. Митлабешит би, она одета во мне. Правильно? Когда, то есть, когда малхут, смотри, что говорит. Когда это малхут, нуква, нуква, да? В которую одевается айн, нецах, и который дает ей хухма, мохин хухма. И тогда она одевается, поднимается в има. Понятно, о чем вима поднимается? Потому что только вима может она получить гадлут. Гадлут можно вима получить, а не на своем месте. Так вот, она поднимается в има. Так? И что получается вима? Она поднимается вместе с кем? С Зейранпином тоже. То есть, има, то есть, что получается? Нуква, ее хохма, а внутри ее хохма есть айн, то есть есть нецех Зейранпина. А еще внутри там есть, еще светам, еще есть има илаа, верхняя има. Понятно? То есть уже три, они все три, они одеты на има, верхнюю има. А има, самая внутренняя има, она смирение, у нее это ее имя и смирение, это ее, ее свойство. Тогда говорит айн, говорит, смотри, говорит, да? Я поднимаю, да? Я поднимаю нукву к тебе, одеваемся на тебя. Я одеваюсь на тебя, я одеваю нукву на тебя. То есть я айн нецех, я тоже есть, во мне тоже, во мне есть смирение. Правильно ли они? Разве что-то она сказала такого? Она говорит, во мне, в ней есть смирение. То есть она одевается на смирение, она одевается на Имайла, на высшую иму. Когда мы так читаем, тогда мы понимаем, о чем мы говорим. Ощущаем, о чем мы говорим. Видишь, она говорит, во мне есть смирение. Правильно? Во мне есть има. 21 после точки. Амнам бишвиль гай пеша 22 ханаль бадибура самух де ид богу банецах год 23 эйлу Бетмиру. Лахен Амар Ла Кадош Баругула Айн. Ло 24 Аврей Вах Альма. 21 после точки. Амнам, однако. Бишвиль Гай Пеша. Из-за этого преступления 22 Ганаль, как сказано выше. Бадибура Самух. Вот здесь рядом выше. Де ид Богу, что есть в них, бенецеха год, эйлу, в этих нецах и год, бетмиро, внутри них, это преступление есть, так? Которое есть в этих нецах и год. Лахен амар ла кадош баругула айн, поэтому святой благословенный он сказал в букве айн, ло 24 аврей, Вах, Альма, я тобой мир, тобой я мир не создам. Понятно, да? 25. В общем, должно быть ощущение понятного, а не частности. 25. Омаше механе кан хан гапеша балашон авон вело феша каналь Бапе. Гу, ки икара пеша и трашим 27 баход. Шигу пе Мипней шегагод де зейранпин. Гу 28. Мигит калалуд хамалхуд бо. Шиба нехазу гаклипот. 3.29. Михоаха хет тецадат каналь. Умаши механе кан, а то, что он называет здесь апеша, преступление, здесь у букве алеф, он называет ее словом балашон авон, словом авон, которое менее, меньше преступление, да, меньше, чем преступление, менее строгое, менее тяжкое. Вело 26 пеша, а не преступление, настоящее преступление, как это канальба п, как сказано выше в букве п. Гу, оно и потому, ки и кара пеша, ибо главная суть, главная часть пеша, суть преступления. И трашим 27 богот, оно начертано в год. Шегу П, что год, который есть П. То есть в букве П, а не в букве Айн. Мипне, он объясняет, почему. Мипне, шега годы зейранпин. И так как год зейранпина. Гу 28, мегагит калалута малхут бо. Год от зейранпин, она от включения малхут в него. Сейчас объясню. Так? Мы знаем, очевидно, еще раз. Шибана Хазуга клепот, что к ней, к Малхут, прикрепляется клепот 29 Микоах Ахет из-за сил, из-за в силу, дословно, в силу греха Деэцадат каналь. Греха в древо жизни, ну, pardon, древо познания добра и зла, как сказано выше. Что он говорит? Почему П серьезнее? Почему П строже? И там, почему в букве П там стоит слово преступление пеша, а здесь стоит авон, менее, меньше, меньше грех. Потому что если возьми, он, видишь, он говорит, если взять годы, букву год зейранпина, то мы видим, что буква год, она как малхут зейранпина. Очень важно это понять. То есть хесед зейранпина, да, это как кетер, да, когда есть все пять сферот есть. Кетер, хохма, бина, зейранпин и малхут. Так вот, когда в самом теле, когда головы нету, тогда вместо кетера получается хесед, когда спускается свет, получается из-за кетера получается хесед, а из хохмы получается, так, и так далее. Эти три получаются. Кетер, хохма, бина, из них становится хесед, гвура, тиферет. Так? А нецех это зейранпин тела. Имеет это очень хорошо понять, это хорошо имеет, просто знать это. Нецех, да, становится, это зейранпин, по качеству это зейранпин тела, то есть зейранпина. А год это малхут, включение, как, можем скажем так, хесед гура тиферет в зейранпин, если взять зейранпин, это тело. Да? Хесед гура тиферет это включение, будем говорить, головы в зейранпин. Так? А год это включение нецех, сам нецех это зейранпин. То есть его свойство само, его главная часть. А год это включение малхут в зейранпин. Все это зейранпин, конечно. Хесед гура тиферет нецех год и сот. Но они не, они, значит, понятно, да? То есть сама буква П это было включение, сама буква П, то есть год, это включение Малхут в Зейранпин. А грех, грех древа познания добра и зла, он был где? В Малхут, правильно? Всегда надо иметь в виду, что он был в Малхут. И поэтому, и Малхут хорошо, Малхут, и поэтому там было преступление. А здесь, в Нецаха, нет, не было еще преступления. Окей, поэтому здесь Авон. Грех, но не преступление. Не такой крепкий. Есть? 29. Аваль Нецах дезеранпин. Квар 30 гумидат от смо дезеранпин. Улефи гаймет эйнахиза. 31. Лаклипот бу. Эла басот багады гоце лаки хераба. 32. Нехазу аклипот гамба нецех. О, слышишь, он говорит. Но, 29. Нецех дезеранпин, нецех зеранпина. Кваргу он уже медат от смо дезеранпин, это уже свойство самого зеранпина, правильно? Нецех, это уже само, как я объяснил до этого. Шилефи гаймет, что по правде говоря, эйнах и залек лепот, бо нету притягивания, прихватывания клепот к нему, правильно? К зеранпину уже нет такого, мы говорили, что грех был в Малхут, или в Миросия, то же самое. 31. Эла басот, но, почему же это? Эла басот, есть такое, но в секрете, есть такое выражение, в багада, б багады, гоце арамейское, лаки кераба. Что это означает примерно то, что вместе они, их вместе, как бы сказать, я бы сказал так, вместе их поймали, да? Один грешил, а второй нет, но их вместе поймали. И второго тоже как бы осуждают. Меньше, чем этого. Одного увидели, что он что-то делал, а другого нет, да? Понятно, что вы? Ну, это примерно как, примерно можно сказать, что двое вышли погулять, поэтому очень важно, с кем поведешься, конечно. Что двое пошли погулять, один какой-то встретил друга, и всегда надо быть очень аккуратным. Кстати говоря, очень использует очень так человека. То есть, один говорит другому, пошли погуляем. Он его встретил, недавно знал его, не знал. Хорошо, пошли погуляем. Они дошли куда-то до какой-то виллы, где-то гуляли. И он говорит ему, подожди сейчас, я сейчас зайду. Только постой здесь, он ему говорит, своему другому, второму. А то даже не подозревает ничего, в чем дело. Но он пошел с ним вместе погулять, с этим. И говорит ему, знаешь, если ты увидишь кто-нибудь, что со стороны подойдет, будет подходить сюда, ты мне позвони тогда, да, чтобы я ей тогда позвони. Тут хорошо, так я сделаю. Он не подозревает ничего. И вот они подошли куда-то там к воротам, он так, этот стоит, а тут так каким-то образом открывает там какие-то там ворота с другой стороны до дома. Заходит туда, там, как это, он же не знает. Этот стоит, всего ждет его. И вдруг там что-то там срабатывает, сигнализация, туда-сё, прилетают эти полицейские машины, несколько машин сразу, этот свет со всех сторон, и этого схватывают. А он, когда увидел, что кто-то, что-то такое, вроде кто-то подъезжает, он взял свою мобилку и начал ему звонить тому. И тут же свет, всё, уже было приготовлено, уже, как бы сказать, подъезжает. Всё, полиция... Его схватывают, он ничего не подозревает, ничего. Врывается полиция в здание, в эту виллу, схватывает того друга его, по несчастью. И теперь того осуждают, конечно, того нашли на месте преступления, а этот был его сообщник. Хотя он совершенно ничего не подозревал, но они видели, смотри, ты же взял... еще мобилку доставал, ты хотел еще ему сообщить. Да? Там еще стоял номер, что он хотел сообщить ему, который был внутри. Понятно? Они еще ждали пока, они видели мобилку, взял, набрал номер того, который был внутри, он говорит, все, ты его сообщник. Поэтому, конечно же, ему дадут меньший срок, чем тому. Да? То же самое и здесь, что год, да, он провинился как больше, в нем было не он, конечно, не год, ни в коем случае, это все святые, святые силы творения, но Адам, он согрешил в Малхут, а, или Готе, тоже как Малхут, но в Зейранпине. А так как, а почему же тогда Нецах виноват? Так? Почему же тогда Айн виноват? Сейчас мы увидим. Понятно, что? Но Айн тоже, потому что Айн рядом с ним, он повелся с ним. И он рядом, всегда рядом с ним, он всегда рядом с ним Айн. И мы сейчас увидим, он нам объяснит, очевидно. То есть оба они, так и стоит в этом выражении. Это выражение еще применяется так, что говорит таким образом, что вместе с, когда есть несчастье, да, то вместе со злодеем тоже достается и праведному. Понятно? Так вот, 32. Так он говорит, еще разочек повторяю тогда, 31, что 32. Нехазу аклепот гамба нецах, то из-за этого тоже прицепляются клепот также и к нецаху. Да? Почему? Из-за содействия и соседства с годом. Кануда, как известно. 32 после точки. Второй точки. Лахен. 33. Нифхан бо. Зе гакалькуль, зе гакалькуль башемаво, легород, ки 34 баемет, яшаргу, элаше нит ават микох, хибуро, 35 имагод. Тридцать два после последней строчки, поэтому считается в нем также, в Айн, букве Айн, также считается, как сказать, неисправность это. Она считается именем Авон, как я говорил, то есть менее строгая вещь, не такая, как преступление настоящее. Легород, чтобы учить, который дает учение, что киваемет яшаргу, что по правде говоря, он честный, да, он яшар, прямой. Видишь, да, прямой, он не он прямой, нецах. Элагу нит ават, но он скривился. Слышишь, скривился. Скривился, как сказать, путь свой скривил, можно сказать. Микох хибуро, в силу его связи с годом, с буквой П. Понятно? Вот еще есть у нас 5 строчек. Мы закончим на следующей странице сейчас. Тогда как раз доходим до буквы самых. 37 ниже. Внизу левой колонки. Умашей, но омерба от айн. Алат от айн. 38. Кмоша омерба холяутио. Эла Шехлала яхат им. Следующая страница. Мембет 42. Первая строчка или правая колонка. Им апе. Гу мипней. Ше нецах вегод гем трейпалгей твей декуфа. Улефихах алуве мет штейген. Кейхат эла три шеасохар мева эр таам. Коль ахат лахуд виз базо ахар зо. Переворачиваем страницу обратно, еще последние две строчки. 41 страница. 37 строчка внизу слева. Умаше эйно омер баот айн, а то, что Зогар не говорит у точки, у буквы айн, он не говорит обычную фразу. Алат от айн, и вошла буква айн, кмошо омер бахолеот йод, как он говорит во всех буквах. Эла шехлала яхат им, но что она включалась вместе с 42-я страничка, правая колонка, первая строчка, вместе с П, видишь, они вместе как бы вошли. Гу, очень важно, гу мипнейша нецех ва год, это из-за того, что нецех и год, гэм трей палгей де гуфа, они две, арабейское, трей палгей гуфа, две части тела. То есть две одинаковые, две равные, две части одного, одной части, две части, как сказать, части тела. Две части одного тела. Да, то есть они соединенные между собой всегда. Два. У лефихах, и поэтому алува медштейген кейхат, поэтому они, собственно говоря, обе поднялись вместе, как один. Эла, но шагазогар мываэр таам коль ахад лахут. Но что Зогар объясняет смысл, то, что говорит каждая буква, одну за другой, так, одну по отдельности. Коль ахад лахут. Каждую по отдельности он объясняет ее аргументы, будем говорить. Базо, ахарзо, одна за одну, за одну за другой. Вот так вот мы закончим на этом, на сегодняшний день.